такого приема. I think Wang Zi himself didn't expect such a reception. Уверен, что он увезет из России массу ярких воспоминаний и теплых впечатлений. I'm sure he'll take home from Russia a lot of vivid memories and warm impressions. Я тут подумал, как же здорово, что теперь на концерты Wang Zi можно попасть без визы. Так что у нас появился еще один повод посетить Китай. Well, I have no doubt that the next participant will give us a hurricane of emotions. The fourth song at Intervision comes from the hot Egypt, Mustafa Saad. Не сомневаюсь, что и следующий участник уедет с не меньшим багажом эмоций. Под номером 4 на Интервидении выступает представитель солнечного Египта Мустафа Саад. Встречайте! Мустафа Саад работает в разных жанрах. Почти 20 лет он выходил на сцену Египетского оперного театра в Александрии. Вот теперь покоряет эстраду. И, конечно, Мустафа был в абсолютном восторге от посещения Большого театра в Москве. Напомню, у наших участников была обширная культурная программа. И многие, кстати, приехали на конкурс с семьями. И 12-летняя дочь Мустафы Хадижа, юная балерина, она однажды вдохновилась русским балетом и теперь занимается сама. Итак, Мустафа Саад. Его песня называется «Среди всех девушек». Стихи он написал сам, значит, это очень личное. Слушай. Из Египта. Удивительное сочетание поп-баллады в арабском стиле с ближневосточными мотивами. Под номером 4 на Интервидении представил свою конкурсную песню Мустафа Саад. 刚刚登台的是今晚的第四位参赛选手 Мустафа Саад. Вот так мы открыли зрителям нашего музыкального путешествия еще один континент. Ведь это был первый представитель Африки. 至此，我们为这场音乐之旅的观众们呈现了一片新大陆。刚刚这位歌手堪称我们赛事中非洲大陆的首位文化使者。 И останавливаться мы не собираемся. Следующей точкой на карте интервидения будут Соединенные Штаты Америки. 是的，我们的音乐征程永不停歇。现在，让我们将目光投向 Exhibition 歌唱大赛的下一站——美利坚和中国。 Если у кого-то американская мечта – это абстрактное понятие, то артистки, которую мы сейчас увидим, она вполне конкретная. Покорить интервидение. Встречайте, Васи! Соединенные Штаты Америки. На нашем конкурсе представляет певица Васи. Васи из Австралии.